Глава восьмая. Страшный день выдался для ее племени. Самый страшный за все время их долгого существования. С самого утра птичье гнездовье хранило в себе тишину. Плохая погода не позволяла покинуть пещеры на скалах у великого горного хребта. Племя Фиф жило в этих местах уже 20 лет. С огромной высоты, просматривая бескрайние пустоши и порхая над ними, смотря на всех остальных жителей сверху вниз. Они были благословлены крыльями. Они правили заснеженными горами и считались сильнейшими, ну или одними из них. До сегодняшней ночи. Несмотря на темноту ночи, скалы были ярко освещены огнями костров. Языки пламени тут и там согревали пронизанные ходами скальные выступы и пещеры. На этих высотах врагов у племени Фив просто не было. Анса грелась в пещере, слушая, как ревет гроза и грохочет развернувшаяся над пустошью буря. Синие крылья могли укрыть ее от случайного ветерка. Глубокие норы, прорытые прямо в горе, защищали ее от дождя. Так же, как и всегда, Анса ждала, когда непогода закончится. Новый день должен был начаться, как и всегда, обыденно. Но вместо этого девушка вынуждена была выбежать наружу, под дождь, потому что на ее племя с небес обрушилось ужасное бедствие. Услышав грохочущий рев, она обнаружила над собой чудовище. Из черной тучи в ее сторону глянули огромные, горящие изумрудным огнем, очень голодные, страшные глаза. Огромная пасть показалась из облаков, погружая все племя Фиф в ужас, в смятение. Те, кто всегда нападал на врагов с высоты, внезапно сами оказались атакованы так же и кем? Огромным, плывущим под грохот бури чудовищем, которое просто не могло в этом мире существовать. Они никогда о таком не слышали. Змеиная пасть опустилась к горе, и отточенные клыки вгрызлись в породу, разрывая на части спрятанные в скалах убежища. Оцепеневшая Анса просто смотрела, как одна из пещер на соседнем пике рассыпалась на куски. Дрожала всем телом, не зная, что вообще ей делать в такой ситуации. Ее ручка крепко сжимала копье. Но что может трехметровая палка против такого чудовища? А затем, просто смотря за бедствием со стороны, Анса увидела, как схлопнулась пасть, упавшей на них с неба змеи, и как голодные глаза монстра наполняются наслаждением. Вместе с камнями и градом дождя вниз упало несколько белых осколков от птичьих яиц. «Наше гнездовье!» Ужас в ее глазах был такой, словно мир рухнул. «Наши нерожденные дети!» Весь страх ушел. Ее глаза буквально стали красными от накатившей ярости. Ужас сменился безумием. Даже не думая, Анса бросилась со скалы и распрямила крылья. Устремилась к поднимающемуся над миром чудовищу, наплевав и на дождь, и на ветер, на все на свете. Змей даже не заметил ее. Он снова разъявил пасть. Ну а девушка рухнула на него сверху и ударила левой ногой, когтями. С разгону спикировала на него, хотела вырвать из этой твари хотя бы крохотный кусок плоти. Раздался скрежет, как будто кто-то мечом прошелся по стальному доспеху. Во тьме ночи прозвучал крик. Но не чудовище. Анцы. На чешуе монстра лишь небольшая рана осталась, а вот девушка взвыла так, словно без ноги осталась. Другие воины племени взмыли воздух, тоже ведомые гневом. Змей снова разъявил пасть. Его длинный язык показался наружу лишь на пару секунд. Он снова искал пещеру, где можно было найти уже опробованное лакомство. Анса была рядом с его мордой в тот самый момент. Истекая кровью из раненой лапы, сгорая от ярости, она стиснула в правой руке копье, рванулась прямо в открытую пасть, проскочила между длинных клыков и, обернув вокруг себя крылья, повернувшись в воздухе, вогнала копье прямо в этот длинный язык. Ударила изо всех сил, пустив монстру кровь и падая вниз, желая сбежать. Однако стоило ей нанести эту рану, как из огромной пасти вырвался гулкий, но тихий рев. Протяжный, едва слышимый, но оглушающий настолько, что у девушки тут же из глаз и ушей река крови хлынула. Земля с небом местами переменились. Несколько секунд накатившего забытья едва не стоили жизни. Она чудом смогла сохранить себя и не разбилась о скалы. Распрямила крылья, снова поднявшись вверх. Не слыша ничего, кроме стука своего сердца, она с огромным трудом подняла голову. Поняла, что все же смогла своего добиться. Монстр заметил ее. Всех их. Он больше не искал яйца. Он смотрел на атакующих его членов племени, которые сейчас корчились от агонии так же, как и она. Этот низкий рев задел каждого, кто был рядом с монстром. «Уведем его!» — крикнула Анса. Это было единственное, что они могли сделать. Бежать от него. Лететь далеко к северу. Так далеко, как возможно. Даже если они погибнут, зверь, может быть, не станет сюда возвращаться. А если и станет, у выживших будет возможность укрыть уцелевшие яйца. Будет возможность спасти гнездовье. Собравшись силами, девушка снова бросилась к змею. Боль в голове не давала ей трезво мыслить, но она точно прошла рядом с глазами чудовища. Ощутила на себе хищный взгляд. Устремилась ввысь, в облака. Отчаянно махая крыльями, она летела на север как можно дальше, не оборачиваясь. Спиной ощущала, как страшный монстр на нее смотрит. Как он гонится за ней, двигая массивным телом и плавая по грозовым тучам. Он погружался в них, поднимался из них. Двигаясь, как рыба в воде, он не сводил с нее глаз, а девушка продолжала лететь. Она и ее соплеменники, они очень старались убраться от своих скал как можно быстрее и дальше. А затем, после очередного всполоха молнии где-то под ней, Анса снова услышала тихий рев. Тот самый, который настиг ее ранее. Зверь снова разъявил пасть. Девушка стиснула зубы, наблюдая, как падают вниз ее соплеменники. Волна звука ударила в ее спину, и боль в голове затмила все вокруг. Тучи снизу внезапно оказались над ней. Разум Анцы исчез. Она думала, что вот так и умрет там. Надежды спастись у нее просто не было. А затем, к удивлению, увидела свет. Яркий свет направленного в небо прожектора. Там внизу кто-то был. Это было последним, что она помнила. Свет огромного корабля и руки, которые к ней тянутся в момент, когда она успела попрощаться с товарищами. «Девушка-птица, прикинь?» «Она еще и красивенькая!» «Заткнитесь, придурки! Она вас услышит!» Анса открыла глаза. Она думала, что умерла, а оказывается, лежала в каком-то красивом шатре. Двигать головой было трудно, за тряпичными стенами звучали странные голоса. С трудом приподнявшись, она поняла, что укрыта толстым большим одеялом. Ей было тепло. Правое крыло было слегка перевязано. Раны на ноге обработаны, вырванные когти, кажется, почти не болели. Девушка не могла ничего понять. Снова назад опустилась, проигрывая в голове случившиеся с ней трагические события. Ее гнездовье. Ее друзья. «Вы проснулись?» Она лежала вот так пару минут, пока дверь в шатер не открылась. Внутрь вошел очень высокий мужчина. Для племени Фиф он был просто гигантом. «Вы спасли меня?» Девушка смутно его вспоминала. Именно этот гигант поймал ее на руки, когда она в воду падала. «Все закончилось», — спокойно сказал здоровяк, показывая в своих ладонях деревянную чашку с ароматно пахнущей кашей. «Вам нужно поесть». «Вы 2 дня без сознания пролежали». «Слуги Рохана», — повторила девушка, вспоминая его слова. «Кажется, я уже слышала это имя». «Давайте сначала кашку».